Глава четвертая. Прямо сразу за Тришкиным домом протекал ручеек. На берегу ручейка, под кустом красной смородины, лежала одна из сестричек-единичек и читала книжку. Как только она увидела Алю и Антона, она быстро отложила книжку и со словами «прибавить единицу» перекинулась мосточком через ручей. Они остановились в недоумении, поглядели на мостик. Это была хорошо обструганная дощечка. Аля и Антон перешли по ней, а как только перешли, дощечка тут же превратилась обратно в сестричку-единичку и, как ни в чем не бывало, улеглась с книжкой под смородиновым кустом. А за первым ручьем, как и сказал Тришка, был второй, а за вторым — третий, а за третьим — четвертый. И каждый раз очередная единичка превращалась в мостик и переводила их на другой бережок. Только кусты были разные, то красная смородина, то черная, а то и вовсе крыжовник. Но за четвертым ручьем дорога обрывалась и начиналось болото. Вот тут единички очень бы пригодились, да ни одной не было видно. Болото было топкое, идти по нему было страшно. Вдруг Антон, приглядевшись, заметил, что над болотом возвышаются одна за другой четыре болотные кочки. И даже было такое впечатление, что они находятся на равном расстоянии друг от друга. Точно кто-то их так расположил нарочно. По кочкам болото можно было перейти, да кочки были не так уж близко одна от другой. Ну, Антон, может, и перепрыгнет, он мальчишка, а вот Аля, та вряд ли. «Как же нам быть, Аль?» «Тришка направил нас к этой самой Дыдве», — подсказала Аля. «Ну да, Дыдве. Но тебе же не допрыгнуть. Может, я тебя перетащу?» Антошка попробовал поднять Алю. «Уй, тяжеленная ты какая!» «Аль, ты вот что, ты подожди меня здесь. Я быстро. Только никуда не уходи отсюда, я сейчас сбегаю. Может, я все и разузнаю, а может, найду, и мы тогда быстренько вернемся с солдатиком». Антон махнул Али рукой и, разбежавшись, прыгнул сначала на одну кочку, потом на другую, потом на третью, наконец, на четвертую, раз, два, три, четыре, и скрылся в осиновой рощице. Аля опустилась на траву, пригорюнилась, принялась терпеливо ждать. Антон тем временем вышел на дорогу, которая бежала через осиновую рощу. Дорога была странная. Точно земля была сначала морем, а потом так и застыла в одночасье, волнами, потому что дорога шла то вниз, то вверх. На опушке росли четыре высоченные осины. Их большие, с тарелку листья, трепетали на ветру и шелестели, шелестели. Антону показалось, что они что-то шепчут. Он прислушался. Оказалось, они пели песенку. «Раз, два, три, четыре ветра с четырех сторон, налетев, прогнали с веток четырех ворон. Раз, два, три, четыре буквы в этих семенах. Значит, репу, а не брюкву, будем есть на днях». Антон не стал больше слушать эту чудную песенку. Он стремился скорее повидать Дыдву, четверку. Не успел он подойти к дому, как четверка сама вышла на крыльцо. На ней был сомнительной чистоты передник, руки все перепачканы мукой. На лице грустное, впрочем, даже и не грустное, а замученное выражение. «Нет», — сказала она, — «это все ужасно. Я просто не выношу детских слез. Но и печь пироги! Освободите меня от этого! Печь пироги я тоже не умею! Не умею, и все тут!» И четверка при этом даже топнула ногой. Тут она увидела Антона. «Ты не плачешь?» — спросила она у него с подозрением. «Нет», — удивился Антон, — «я не плачу». «Ну, хоть этот не плачет», — облегченно вздохнула четверка. «Ведь что же такое творится?» — продолжала она взволнованно. «Ну, задача, обыкновенная задача», — говорила четверка, не давая Антону вставить ни словечко, хотя он уже несколько раз говорил... чтобы, наконец, спросить о солдатике. «Вот послушай, мама дала Зине четыре пирожка, а Кирюше на один пирожок меньше. Это что ж за безобразие, я тебя спрашиваю?» «Какое безобразие?» — не понял Антон. Четыре пирожка — это хорошо, четыре — прекрасное число. Но ведь на один меньше, это, если подумать хорошенько, будет три. Вот мальчик и расстраивается. Он хочет, чтобы у него тоже было столько же, сколько у сестры. То есть четыре. Он маленький, он плачет. А эта самая мама поделила пирожки и ушла на работу. Вот я и пытаюсь испечь ему еще один пирожок, чтобы было поровну. И не умею. А мальчик все плачет и плачет. Ужас какой-то. Тут четверка повернулась на каблучках и, не обращая на него больше никакого внимания, точно он тоже вслед за Кирюшиной мамой ушел на работу, захлопнула за собой дверь. Антон сначала нажимал на кнопку дверного звонка, потом дергал ручку, потом стучал. Никто ему не открыл, никто на крыльцо больше не вышел. Как ни жаль ему было возвращаться к Але ни с чем, а что поделаешь? Не ночевать же ему на крыльце у Дедвы. Антон проделал весь путь обратно, через осиновую рощу, по болотным кочкам. Вот сейчас Аля узнает, что он ровно ничего не добился, и расстроится. Но на краю болота, где она должна была его ждать, никого не было.